133. Неисповедимы пути воли высшей, но когда известна цель, направление событий может быть понятно. Друг мой, волну пространственных воздействий прими спокойно, тяжко своим ритмом. Надо быть готовым к нагнетениям небывалым, ибо мощные энергии устремлены для сокрушения последних преград. Сметая препятствия, тяжко отражаются на тонких организмах. Солнечные натуры несут на себе упор огненных энергий. Это и есть пространственное служение. Внесение бремени служения не обессилим. Полезно помнить, что чередование ритма несет облегчение. И не следует пространственное нагнетение объяснять трудностью окружающих условий, но как раз наоборот. Кто же когда говорил, что путь легок? И надо понять, одинок путь восходящего духа. Опора на людей и дела человеческий признак несозревшего сознания. Упор на себя и владыку, свою силу в ученике утверждающему. Из мира настроений и личных переживаний сознание надо изъять, ибо они никому не нужны, и прежде всего их носителю. Но не будем думать о легкости жизни, когда судьба планеты на острие меча. Надо еще потерпеть, и уже совсем недолго. Шлю крепость и бодрость и сознание близости заповеданной сказки.